Глава 24. Иван Межевой подполз к обрыву, осторожно посмотрел вниз. Скала выходила к воде почти отвесно, но прибоя почти не было. Волны лениво вздымались у подножья. Со стороны моря небольшую бухту защищали обломки скал. «Вижу», – тихо сказал Межевой, обернувшись к Назарову. «Сюда плывут». «Подняться смогут?» «Тут чуть в стороне щель в скале, но я бы не смог», – честно ответил Иван. «Ладно, ждем, что будут дальше делать», – решил Назаров. Все расселись на камнях. Назаров вытащил папиросы. Справа слышалась стрельба, изредка гулко били орудия подлодок. Назаров прислушался. «Если высадятся и введут в дело минометы, все, Беский не удержит берег». «Говорил, в тундру уходить надо», – пробурчал Межевой. «Ну так и шел бы», – в сердцах сказал Кривокрасов. «Ну иди ж тут над ухом, как комар, всю плешь проел». Межевой обиженно засопел. «В тундру отходить придется», – подтвердил Назаров. «Хорошо бы, конечно, нанести как можно больший урон. А если удастся офицера выбить, совсем прекрасно. Надо было кому-нибудь в лагере остаться. Если совсем хреново будет, вывели бы людей за сутки и к кормакулам подались». «Как их выведешь, если Барченко сказал, время вышло, начинаем эксперимент?» – пожал плечами Кривокрасов. «Когда сказал?» – насторожился Назаров. «Да вот в лагере. Ты уже на берег бойцов повел, а я чуток задержался». «Ну-ка, старшина, дай бинокль». Назаров поднялся на ноги, посмотрел в сторону лагеря. «Да, ты прав. Вон они идут. Барченко, Боровская и Лада. А, вот еще Данилов к ним присоединился. А куда они идут?» Назаров повел биноклем, прикидывая маршрут. «Да, теперь понятно». Он опустил бинокль, посмотрел на обрыв, возле которого они остановились. «Иван, а дальше есть место, где высадиться можно?» «Нет, дальше и сам черт ногу сломит. Даже к берегу не подойти. Ну-ка, посмотри, где немцы». Межевой опять подполз к гребню. «Вот, мать их так, под скалой уже. Чего-то шебуршатся в лодках, веревки готовят». «А, черт!» – он отпрянул назад. «Кажется, заметили». Он осторожно высунул голову. Ударила пулеметная очередь, и Межевой скатился вниз. «Вот зараза, чуть не пришибли». «Эх, пару гранат бы», – с тоской сказал Войтюк. Назаров оглядел местность. «Похоже, с горной подготовкой у них порядок. Так, все, вот за эти камни. Иван, ты поглядывай, только осторожно, лоб под пулю не подставляй. Как будут на середине скалы, скажешь. Подняться мы им все равно не помешаем. Высунуться не дадут. А вот когда они на гребень выползут, другое дело. Умаров, бегом в лагерь, пусть собирают вещи и будут готовы уходить. Передашь, возвращайся сюда». Круг семи камней. Площадка, ограниченная семью камнями, была совсем рядом. Они стояли на вырезанном ветрами граните среди обломков камней. Лада оглянулась на профессора. «Я должна идти туда? Одна?» «Да, дорогая», – кивнул Барченко. «Вы сами все поймете. Думаю, вас уже ждут». «Не бойтесь, Лада», – подбодрила ее Боровская. «Ничего не случится». Девушка кивнула, покусала губы и медленно пошла вперед. Обломки камней лежали перед ней узкой полосой, будто указывая дорогу. Ей вдруг показалось, что она уже шла здесь, в сумраке и тумане. Но по краям тогда стояла талая вода, дул холодный ветер, а впереди, за пеленой тумана, разгорался золотистый свет. Площадка, ограниченная камнями, поросла короткой жесткой травой. Казалось, что на земле лежит ворсистый ковер, но не узорчатый, как в домике Назарова, а серый и блеклый. Лада замерла, не решая сделать последний шаг. Судорожно вздохнула и ступила на площадку. Ничего не произошло. Она растерянно огляделась. Трава была по щиколотку. Обычная, только высохшая. Земля сухая. Лада посмотрела назад. Барченко, нервно облизывая губы, махнула ей рукой. «Давай дальше». Боровская кивнула ободряюще. «Не бойся, девочка». Илья смотрел спокойно. Эмоции, как всегда, не отражались на его малоподвижном лице. Лада встала в центр площадки. Напряжение оставило ее. Она даже улыбнулась, вспомнив свои страхи. Да, профессор ошибся. Ну какая процивилизация? Да и не похожа она на человека, оставленного предками, чтобы сквозь века пронести тайное знание, сохранить в себе ключ к золотым вратам. Лада с улыбкой обернулась к своим спутникам и смех застыл на губах. Камни, окружавшие ее, поднимались, словно вырастали из земли. Было похоже, будто кто-то выталкивает их из уютных гнезд, где они покоились тысячелетия. С шорохом осыпалась земля с покатых боков. Куски дерна с белесыми корнями трав отваливались в сторону. Барченко стоял, торжествующе вскинув руки. Боровская кусала пальцы, глядя на Ладу расширившимися глазами. Трава засветилась под ногами девушки. Она боязливо переступила, но огонь не обжигал. Разгораясь, он поднимался золотистым бурлящим светом, покрывал ступни Лады, подбирался выше к коленям. Это было похоже на половодье, когда река, заполняя участки суши, прибывает стремительно и неудержимо. Камни вырвались из почвы, зависли над землей и вдруг дрогнув, заскользили в хороводе вокруг Лады. Бег их все убыстрялся, гудел рассекаемый воздух, они поднимались, и золотой свет следовал за ними, как прибывающая в колодце вода. Не в силах шелохнуться, Лада беспомощно огляделась. Вот свет залил грудь, плечи, и она подняла голову, словно утопающий, в тщетной надежде в последний раз глотнуть воздуха. Столб света скрыл девушку. Поднявшись на высоту около 3 метров, камни продолжали свой хоровод, вращаясь, словно лопасти пропеллера. Профессор посмотрел на Боровскую. «Ну, что вы теперь скажете, уважаемая Майя Геннадьевна?» «Я никогда не боялась признать свою неправоту», – тихо ответила она. «Осталось только молиться, чтобы и ваши выводы относительно намерений тех, кто поставил врата, оказались верными». Длинная пулеметная очередь заставила всех повернуться в сторону моря. «Наши друзья спешат на делёж пирога», – пробормотал профессор. «Илья, ты сможешь их хоть ненадолго задержать? Мне нужен час, всего лишь час. Золотые врата захлопнутся ровно через 60 минут». Лопер пожал плечами. «Я попробую». Он повернулся и зашагал по склону сопки. Межевой едва успел нырнуть в трещину, тянувшуюся вдоль вершины скалы. Пули ударили в камень, выбивая крошки, свизгом рикошетируя. Назаров выставил наверх автомат, дал короткую очередь. «Иван, просил же наблюдать!» «Он сбоку подобрался, за выступом. Вы же видели, только я выгляну, сразу пулять начинают». Лодка отошла, а там двое за гребнем наблюдали. «Рассыпаться!» – приказал Назаров. Кривокрасов и Войтик поползли по трещине в разные стороны. Межевой остался возле капитана. Назаров на мгновение выглянул. Пулеметчик, первым взобравшийся на скалу, расположился в небольшой выемке, чуть ниже гребня. «Старшина, можешь снять его?» Войтик привстал, и тут же длинная очередь веером прошлась по краю трещины, заставив его нырнуть вниз. Старшина передернул затвор, пружинисто приподнялся, вскинул винтовку. Гулко ударил выстрел. Войтек мгновенно присел. Пули высекли тусклые искры над его головой. «Дохлый номер, капитан!» – крикнул он. «Это как птицу в лед бить, только она не отстреливается!» «Коля, попробуй отвлечь!» Кривокрасов вскочил на ноги, с бедра дал очередь. Мгновением позже старшина снова выстрелил из винтовки. Пулемет выплюнул пламя, Назаров почувствовал, как пули рвут воздух над головой. Со стороны лагеря, где держал оборону подполковник Бельский, со стрелками охраны, раздались 2 коротких сухих взрыва. Назаров посмотрел туда, покачал головой. Минометы. Эх, черт. «Чего делать-то, начальник?» – спросил Межевой, с надеждой глядя на него. «Отходить. Миша, старшина, отходить будем. По очереди. Мы сейчас с Иваном перебежим вон туда». Он показал рукой небольшой взгорок в 20 метрах позади. «Потом вы. Межевой, готов?» Иван присел, готовясь к броску. «Готов. Пошли». Они выскочили из расщелины, кинулись вниз, скользя по каменной крошке. Позади ударила трёхлинейка, гулко забарабанил автомат Кривокрасова. «Зигзагом!» – крикнул Назаров, бросаясь в сторону. Пули запели вокруг, взбили фонтанчики земли под ногами. Что-то рвануло полушинели. Выругался Межевой. Задыхаясь, они скатились за бугор. Назаров отполз в сторону, выглянул. Пулеметчик на гребне молчал. Левее за обломком скалы затаился еще один солдат с автоматом в руках. Видно, успел подняться, пока они бежали. Назаров присмотрелся. Солдат забросил автомат за спину и потянул что-то из-за пояса. Граната. Капитан прикинул расстояние до расщелины, где сидел Кривокрасов и Войтюк. Не добросит. «Миша!» – Сейчас гранату бросит. Сразу после взрыва бегите сюда, я прикрою». «А я чего?» – спросил Межевой. «У меня только перо». Он сидел на корточках, поглаживая лезвием финки по ладони, словно бродобрей по ремню, готовясь обслужить клиента. «Отдыхай пока», – пробормотал Назаров. Солдат за камнем взмахнул рукой. «Граната!» Взрыв взметнул щебень, пыль. Сквозь дым было видно, как Кривокрасов и Войтюк выскочили из расщелины и бросились бежать. Назаров повел стволом. Короткой очередью заставил пулеметчика ткнуться в землю. Второй очередью загнал выглянувшего было автоматчика за камень. Войтюк и Кривокрасов, тяжело дыша, рухнули рядом. «Ну, чисто спартакиада народа в СССР», – пробормотал Войтюк. «Ага», – подтвердил Межевой. «Забег на короткую дистанцию. А будет еще на длинную, до малых кормаку». «Помолчи, Иван». «Так, мужики, держимся сколько возможно, потом отходим в сопки, прикрывая друг друга. У кого сколько патронов?» «У меня с десяток обоим, все карманы набил», – ответил старшина. 4 полных рожка, и в этом половина», – сказал Кривокрасов. «Еще ТТ и Вальтер». «Отдай Вальтер Ивану, он совсем без ничего». «О!» – вскрикнул Межевой, принимая пистолет. «Всегда мечтал ствол заиметь, но чтоб сам Михаил Терентьевич вручил». Кривокрасов открыл было рот, чтобы оборвать его в восторге, но так и остался сидеть, уставившись ему за спину. Назаров, поднимая автомат, медленно повернулся по направлению его взгляда и тоже замер. «Мать честная», – сказал Войтюк. В просвет между сопками была видна поблескивающая заболоченными участками и мелкими озерками тундра. Вдали, на востоке, синели в дымке невысокие горы. А у подножья сопок крутился столб золотого света. Камни, вращающиеся на вершине столба, сливались в темную полосу. Назаров сглотнул слюну. «Значит, профессор был прав», – пробормотал он. «Значит, здесь действительно вход в другой мир». Он нахмурился, вспомнив, что именно Лада должна была пройти через врата, как посредник между человечеством и его далекими предками. «А вот и подмога!» От сопок к ним неспешно шагал Илья Данилов. Назаров замахал ему рукой. «Пригнись, да пригнись ты!» Данилов слегка повел перед собой рукой и сделался словно прозрачным. Его малица будто слилась с травой, и только приглядевшись, можно было увидеть, как двигаются его ноги. Подойдя, он присел на курточки. «Профессор просил задержать их», – он кивнул в сторону берега. «Я пришел». «Вот и мы думаем, как же это их задержать?» – невесело усмехнулся Назаров. «У тебя оружие есть?» «Нет», – покачал головой шаман Ноид. «Могу ветер сделать». Он осмотрел небо с рваными тучами. «Немного снега. Если бы мы были у меня на Лавозере, мне помогли бы предки, но здесь я слаб». Он сожалеюще цокнул языком. «Слишком слаб». «Хоть что-то», – сказал Назаров, вспомнив, какую метель Данилов поднял на побережье перед подходом лодок. «А ты где эту шишку успел набить?» Данилов погладил себя по макушке, ощупал пальцами ясно видимый через светлые волосы бугорок на темени. «Не шишка. Всегда у меня это было. Профессор говорит, это глаз». Илья помялся, вспоминая трудное слово. «Эпифиз», – наконец выговорил он. «Шишковидное тело принимает небесную энергию, помогает видеть, что будет». «Ну и что ты видишь?» – заинтересовался Кривокрасов. «Это редко случается», – вздохнул Данилов. «Давно не было». «Так, внимание. Кажется, сейчас нам будет не до будущего. Уцелеть бы в настоящем». Спецлагерь «Бестиарий». Пробитые резиновые лодки все же успели добраться до берега. Бельский, бессильно сжимая кулаки, смотрел, как солдаты разбегаются по пляжу, уверенно выбирая укрытие. Двое присели за скалу, собирая миномет. Через минуту тоскливый вой, знакомый с войны, прорезал воздух. «Ложись!» – гакнул подполковник, падая на камни. Мина ударила ниже гребня, осколки ушли в воздух, но сквозь шум осыпающихся камней он услышал свист еще одной и крепко выругался. Минут 5, и минометчики пристреляются, а на скалах укрыться негде. Он пристал. «Правый фланг! Отходит к лагерю! Левый! Прикрывает! Марш!» Мимо стопотом побежали бойцы. Пропустив мимо себя последнего, Бельский махнул рукой, призывая оставшихся отходить. В воротах он столкнулся со спешащими навстречу Марии Санджиевой и Умаровым. Чуть поотстав от них семенила Серафима Панова. «Вы куда? Там же немцы!» «Товарищ капитан приказал всем отходить в тундру, а мне вернуться к нему», – выпалил на бегу Умаров. «А вы-то куда, госпожа Санджиева?» «Серафима Григорьевна, хоть вы останьтесь. Кстати, отходить надо в другую сторону, к Кармакулам». «Командуйте солдатами, господин Бейский», – отрезала Санджиева. «А я к Александру Васильевичу схожу», – сказала Панова. «Чую я, недоброе там замышляется». «Ну, как знаете». «Бойцы», – закричал подполковник, – «рассредоточиться, укрыться за бараками». К нему приблизился Шамшулов. Лицо у него было бледное, он был в чёрной шинели и фуражке, петлицы с серебряными звёздами были спороты. «Надеетесь здесь удержаться, Бельский?» «Нет, не надеюсь», – угрюмо ответил подполковник. «Просто я устал бегать от немцев, а вам советовал бы уходить. И Шата Георгиевича захватите», – он указал на Гагуа, стоявшего возле своего барака. «Мои знания не пригодились ни моему собственному командованию, ни профессору Барченко, осталось только умереть с честью». «Красиво говорите, подполковник», – издевательски одобрил Шамшулов. «Ну и что ж, счастливо оставаться». Он поклонился и заспешил к своему бараку. «Шатак Георгиевич, вы остаётесь или со мной?» «С вами», – ответил Гагуа, – «только вещи захвачу». «Быстрее, немцы ждать не будут». Оглянувшись, Шамшулов заметил солдат в серо-зелёной камуфляжной форме, окружающих лагерь. Застучали автоматы. Гулко ударили в ответ трёхлинейки. Пули ровной строчкой пробежали по земле, поднимая фонтанчики грязи. Шамшулов упал и пополз вперёд, отчаянно толкаясь коленями. Немцы залегли за проволокой и, прижимая бойцов к земле короткими очередями, деловито резали колючку, делая в ней широкие проходы. Шамшулов оглянулся. Если забежать за барак, подлезть под проволокой, то можно уйти в тундру. Главное – не упустить момент. Вот, сейчас. Он приподнялся, но внезапно какой-то полузабытый звук заставил его прижаться к земле. «Самолёт?» «Нет, не один, много». «Его радиограмма дошла, это помощь». Он перевернулся на спину и посмотрел в небо. «Давайте, милые, давайте, соколы. Отползти подальше, чтоб свои не попали. Сейчас ведь будут бомбить, стрелять, а потом парашютный десант и всё, немцам крышка». Самолёты вынырнули со стороны сопок, с востока. Они шли звеньями почти на бреющем полёте, метрах в 50 от земли. «Так и должно быть», – решил Шамшулов, – «чтобы бомбить прицельно, своих не задеть». Остекление штурманских кабин сверкало в лучах солнца, можно уже было различить звёзды на крыльях. Вот от первого самолёта отделились бомбы. Шамшулов вдруг понял, что на такой малой площади, как территория лагеря, лётчики не в состоянии выбрать, где свои, а где чужие. Достанется всем. Он перекатился на живот и закрыл голову руками, ожидая, как подпрыгнет земля под ногами, ударит по ушам взрывная волна, засвистят осколки. Рёв моторов пронёсся над головой, прижал к земле. Он мельком взглянул вслед бомбардировщикам. Ещё успел увидеть, как из-за скал, с моря, навстречу им поднимаются огненные трассы. Глухие удары заставили его вжаться в мокрую землю. Он ожидал, что будет страшнее. Однако и эти взрывы едва не подняли его на ноги в тщетной надежде убежать. «Нет, нельзя. Посечёт осколками. Сломает взрывной волной. Лежать!» – приказал себе Шамшулов. «Лежать!» Гул самолётов стих. Не веря, что остался жив, он приподнял голову. «А вот теперь бежать. Сейчас будут бросать десант. Немцы так просто не сдадутся. Да, скорее!» Шамшулов поднялся на ноги. Шинель промокла почти насквозь. Он погрозил кулаком скрывшимся за скалами самолётом. «Мать вашу, своих бомбить!» Возле бараков поднимали головы стрелки охраны. Десантники, рассыпавшиеся за колючей проволокой, настороженно поднимались, поводя стволами автоматов. Никто не стрелял. Что-то странное почудилось Шамшулову. Будто марево поднимается над мокрой землёй. Он потряс головой. Скалы вдали, бараки, фигуры солдат и десантников – казались расплывчатыми, зыбкими. От земли поднимался сладковатый запах прелого сена. Шамшулов вспомнил, как мальчишка разгребал оставшиеся нетронутыми в зиму колхозные стога. Вроде бы пахло точно так же, хотя за давностью лет можно было и забыть. Шамшулов глубоко вздохнул и вдруг со страхом осознал, что не может наполнить лёгкие, будто бы что-то перекрыло к ним доступ воздуха. Судорожно открывая рот, он попытался вновь вздохнуть. Заслезились глаза, в горле запершило. Внезапно накатила слабость, к горлу подступила тошнота. Он нагнулся, сплюнул вязкую слюну. К Краешком глаз заметил, как невдалеке упал на колени Гагуа. Его рвало. Схватившись за горло, Шамшила в ужасе огляделся. И стрелки охраны, и солдаты из немецкого десанта корчились. Кто на земле, кто стоя, согнувшись в три погибели. Спотыкаясь, Шамшилов побежал к казарме. Возле неё хватал воздух, привалившийся к стене подполковник Бельский. Лицо у подполковника посинело. Он царапал пальцами горло. Но в то же время горькая усмешка не сходила с его губ. «Что это?» – выдавил Шамшилов. «Бельский, что это?» «Фазген!» – прохрипел поляк. «Это фазген! Всё, товарищ старший инспектор!» «Как? Но можно же выйти из зоны поражения, бежать, быстрее бежать!» «Поздно! Даже если вы выберетесь из облака газа, через двое суток отёк лёгких и смерть от удушья!» «За что?» – взвизгнул Шамшулов. «Мне? За что? Мне?» «А мне?» – спросил Бейский. «А им?» – он указал на корчащихся бойцов. Полез в кобуру. Шамшулов сквозь слёзы видел, как подполковник вытащил маузер, схлипнул и бросился бежать к воротам. Позади сухо треснул выстрел.